Гриф. Гриф за здоровьем не следит. Он ест, когда попало. Вот у него и мрачный вид, и шея исхудала. Он и плешив, и мутноглаз, несчастные создания. Какой пример для всех, для нас? Блюсти режим питания.